Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Михаил Дроу. Точка возврата. Пролог. Он чувствовал, что куклы бесшумно идут по пятам, но он ощущал исходившие от них веяние сухого льда и мог различить едва заметное жужжание механических суставов, точнее, едва заметное уху киборга. Простой человек не услышал бы ничего и непременно погиб, но он слышал. Киборг лет 30-35, рослый и мощный, как и все киборги, он мог оставаться совершенно неподвижным. Даже сейчас, когда большая часть его лица сошла кровавыми лоскутами от удара лазерной плети, этим оружием в совершенстве владели только полицаи. Куклы, бесполые, изящные существа обтекаемой формы, покрытые щитками из белого пластика, издевательски антропоморфные и также чуждые человеческой природе, как титановые кости, заменившие скелет их будущей жертвы, что пряталось сейчас от погони среди развалин какого-то промышленного здания. Киборг замер и затаил дыхание. Это поможет выиграть лишь несколько секунд, которые куклы потратят на пеленгование беглеца своими биородерами. Этого времени ему с лихвой хватит для атаки. Киборг чуть прикрыл глаза, подсчитав по звукам приближающихся шагов, когда один молниеносный бросок из-за кирпичной стены, два размашистых удара титановыми когтями, и обе куклы, даже не успев поднять плети, падают на гору щебня, грохоча, как консервные банки. Только теперь киборг смог перевести дыхание. Вернулась боль, от которой захотелось взвыть. Но он закусил губу и переждал приступ. Стабилизаторы и нейроблокираторы размывали болевые ощущения и не давали развиться травматическому шоку. Он присел на корточки рядом с одной из кукол и быстро срезал когтем белое пластиковое лицо. На левой скуле – штрих-код, который пеленгуют ультрафиолетовые лучи прочих полицаев. Запеленговал – свой. Не запеленговал – нарушитель комендантского часа. Подлежит уничтожению. Киборг приладил лицо куклы к своему, изуродованному лазерной плетью, наскоро примотал его к голове белыми проводками и бросился бегом к шоссе. Там остался аэробайк полицаев, запеленговавших его полчаса назад. Теперь эти ходячие горы пластика и железа никого больше не засекут. Боль ползла по всей голове, сжимая виски и затылок ледяными скользкими щупальцами. Киборгу казалось, что пластиковое лицо прирастает к его собственному, и скоро он сам превратится в одну из кукол. Чушь, просто боль, потеря крови, усталость, шок, черт возьми, сегодня он сделал то, что не удавалось никому прежде, проник за периметр. Конечно, не без помощи неожиданного союзника, странного типа по имени Макс. К сожалению, довершить начатое не удалось, слишком неравны были силы. Ну ничего, надо немного подлататься, учесть прочие ошибки и снова попробовать. На пути в кварталы нижних уровней мегаполиса пару раз натыкался на патрули. Приходилось снижать скорость до приемлемой. Его сканировали и пропускали. Тупые куклы. Как их легко обмануть. Когда в глазах стало темнеть, и измученный организм потребовал немедленно остановиться, угрожая отключиться, киборг наклонил штурвал, снижаясь. Становилось теплее. Постепенно забывалось, что на дворе зима. Внизу всегда душно, тепло, и редко лежит свежий снег. Зато на вершинах башен вертикального города, вытянутого на много километров вверх, снег никогда не тает. Где-то тут поблизости притон, едва ли не единственный из сохранившихся. Как только к власти пришел этот чертов ублюдок Вильяр, притоны смели слиться земли. Даже те, которые регулярно платили дань. Но несколько все же осталось. Вероятно, их существование было выгодно новому правительству. Наверняка из соображений шпионажа, а вовсе не прибыли, как раньше. Ничего, за ним не удастся пошпионить. Сегодня он умрет и родится другим человеком, то есть другим киборгом. На настойчивый стук кулаком в дверь отреагировали почти сразу. «Кого принесло?» – прошипел за дверью сиплый голос. Послышалось щелканье затворов. «Мне нужно вырезать биочип, и еще мне нужно новое лицо», – хрипло ответил киборг. Кровь капала из-под пластиковой маски и щекотала разорванные ноздри. Маленькое окошечко в двери слегка приоткрылось, раздался судорожный, испуганный вздох, но стрелять не стали. Быстро сообразили, что перед ними не кукла. Дверь отворилась. Киборг спрыгнул с аэробайка и втащил его в узкий, захламленный ящиками и пластиковыми контейнерами коридорчик. Позади сразу же лязгнул засов. В коридоре толпилось несколько человек с самодельным огнестрелом. Кто-то присвистнул. «Откуда у тебя эти игрушки?» «Неважно», – прохрипел киборг, мотнув головой. «Плачу 200 теневых кредитов. Мне нужно лицо». С этими словами он сорвал маску. Кто-то коротко вскрикнул. Невысокий сутулый тип с обширными залысинами, стоявший чуть впереди всех и являющийся, судя по всему, хозяином этого притона, поморщился. «Ух ты ж, как приложило! Давай, быстро за мной, только платишь вперед, а то вдруг сдохнешь. Наркоза нет, времена такие, знаешь ли, дефицит, вытерплю. Я все-таки киборг, извини». Незаметно, сутулый указал на нижнюю губу, намекая, что он и у клиента больше не имеется, а ведь на ней ставится метка киборгов, черная вертикальная полоска. «Ну ладно, хватит трепаться, иди за мной». Хозяин притона развернулся и направился вглубь коридора. Киборг двинулся следом. Его пошатывало, но он старался не отставать и не приваливаться к стенам, хотя больше всего на свете хотел сейчас упасть и не шевелиться. «Входи», — приказал сутулый, пропуская гостя в маленькую комнатушку, выложенную растрескавшейся плиткой. «Итак, 200 кредит единиц предоплаты, как договорились». Хозяин протянул клиенту маленький ноут устаревшей модели. Киборг быстро вынул из нагрудного кармана потертой военной куртки кредитку и вставил ее в специальную выемку. Затем перевел на счет нелегала 200 кредит единиц. «Хорошо, теперь ложись», — велел тот, кивнув на операционный стол. Сам повернулся к ржавому умывальнику и тщательно вымыл руки с жидким дезинфицирующим мылом. «Ну, лицо будешь свое восстанавливать или новое выбирать?» Хозяин притона повернул к киборгу экранчик ноута, запуская специальную программу моделирования. «Нет, я уже выбрал архивное». Сутулый поджал губы. «Все, кто находится в архиве, мертвы. Кто же этот тип, что предпочитает натянуть на себя личину мертвеца, а не восстанавливать свою внешность? Впрочем, если у него была и рабайкой маска полицая, значит, не так-то он прост. Скрывается, по всему видать, умно поступает. При любом регистрирующем сканировании его новое, чье-то мертвое, лицо будет восприниматься сетью как существующее и безгрешное. И только если кому-то придет в голову направить уточняющий запрос сети, которая не делает различий между живыми и мертвыми, игра будет раскрыта. «Хорошо, выбирай», — коротко буркнул сутулый, пододвинув ноут киборгу. Слегка дрожащие окровавленные пальцы застучали по клавишам. «Сперва надо замаскировать адрес того компьютера, с которого поступает запрос, затем сгенерировать код доступа к архиву. Надо успеть за минуту, иначе сеть засечет запрос и зарегистрирует его». Но Макс научил, как лазать в архиве. Киборг слишком хорошо знает, чье лицо хочет носить теперь. В тот момент, когда три хвоста лазерной плети обезобразили его, он подумал, что теперь наконец-то имеет шанс стать им, тем, кого любил более 15 лет, кто всегда был недоступен, кто даже не подозревал, что какой-то мальчишка влюблен в него. Если он так и не оказался в объятиях тайного обожателя, то пусть теперь станет частью его, и навсегда останется с ним. «Этот», — коротко сказал киборг, быстро сохраняя регистрационную карту с биометриками на жесткий диск ноута, и вышел из архива за 3 секунды до того, как сеть отреагировала на вторжение. «Хм, ну этот так этот», — пожал плечами сутулый, затем вынул из дребезжащего холодильника несколько контейнеров. Из одного извлек полупрозрачную склизкую сетку, которую аккуратно и ловко распределил на кровавом месиве, когда-то бывшим лицом пациента. Киборг напрягся, едва не дернувшись от пронзительной боли. Хозяин притона, по совместительству хирург, расторопно залил сплошную рану дезинфицирующим раствором и подсоединил капсулу с нанороботами к специальному порту в ноуте, программируя микроскопических созданий на генерирование мышечных волокон и кожи определенного образца. «Получишься чуть моложе, чем он был в момент смерти». «Плевать», — прохрипел киборг, закрывая глаза. «Ну, поехали», — выдохнул хирург, вынимая капсулу из порта и подключая ее несколькими электродами к органической сетке основе. Нанороботы принялись за работу. Сочащееся сукровицей мясо стало выравниваться и затягиваться слоями кожи. Согласно заданной траектории построения, мышцы легли чуть иначе, кожа сперва была того оттенка, что задавала программа, но нанороботы согласовали его с оттенком кожи пациента. Границы совершенно не будет заметно. Никаких шрамов и рубцов, отлично выйдет. Хирург внимательно контролировал процесс, изредка аккуратно поправляя органическую сетку специальной стеклянной палочкой. Прямо на его глазах проступали черты человека, погибшего несколько лет назад, будто мертвец возвращался к жизни. И вот легкий писк генератора сообщил, что процесс успешно завершен. Хирург быстро отсоединил датчики, стер программу нанороботов и погрузил их в анабиоз. Вернулся к пациенту и специальным приспособлением с выстреливающей полой иглой удалил крохотный чип из его мозжечка. Киборг навсегда исчез из поля зрения сети. Теперь он лежал, абсолютно неподвижный, не подающий ни единого признака жизни. Так бывает, слишком много ресурсов тратит организм. А этот бедолага приполз сюда, истекая кровью. Хирург вздохнул и отвернулся. Вдруг рука киборга резко взметнулась вверх, к горлу нелегала. Блеснули титановые когти, выдвинувшиеся за секунду, и хирург, шатаясь, осел на пол, тщетно пытаясь зажать руками рану. Киборг сел на операционном столе, осторожно поглаживая новое свежее лицо. Затем переступил подергивающегося в агонии человека и подошел к стеллажу с зеркальными створками. На него смотрел мужчина, о котором он грезил едва ли не с детства. Киборг мягко улыбнулся и нежно поцеловал собственное отражение в губы. Затем вынул из стеллажа несколько баночек с топливом, спрятал их за пазуху, развернулся и зашагал из операционной, намереваясь уничтожить всех, кого встретит на пути. Они слишком много знают, могут проболтаться. Или, что вероятнее, полицаи просто просканируют их память. Ведь куклы наверняка уже спешат сюда, запеленговав местонахождение пропавшего аэробайка. Но беглеца здесь уже не застанут. И пусть ищут. Теперь нигде больше сканеры не зарегистрируют его старого лица. А новое, принадлежащее мертвецу, не наведет на него полицаев. Сеть не делает различий между живыми и мертвыми. Глава 1. Раум Мастема прекрасно знал, что киборгам в этот район Нидреда соваться не следует. Здесь безраздельно хозяйничают химеры. И самое плохое, сплошь молодые, созданные в год восшествия на престол императора Велиара или чуть раньше. Химера-двухлетка – это хуже, чем обезьяна с гранатометом. Однако юный киборг с видимым безразличием шагал по улице, сжатой серыми коробками полузаброшенных домов с заснеженными крышами, не обращая внимания на изредка доносящееся шипение, улюлюканье и обидные оклики тварей, наблюдавших за ним из разбитых окон из карнизов. «Вали отсюда, хрен железный!» Подлаивало несколько голосов из черных оконных провалов. «Пошли нахер!» Раум показал средний палец куда-то вверх, не поднимая головы. «Ему надо вперед, и он идет. Ему нужны деньги. Уж не на твой ли, кибер, а не боишься?» Раум не отвечал, хотя молодая кровь так и кипела. В спину полетели мелкие камешки. «Ну давай, постреляй в нас!» Подзадоривали химеры парня, прекрасно зная, что у него нет не то что декрайзера, с недавних пор запрещенного кибероружия, но даже захудалого самопального огнестрела. Свободным киборгам, их унизительно называют бесхозными, запрещено носить любое огнестрельное оружие. Вот правительственным солдатам или наемникам мастеров можно иметь даже декрайзеры. Когда император Велиар пришел к власти, и в стране некоторое время царила неразбериха, Раум бросил академию, не дотерпев до выпуска каких-то 4 года, и потому не имел права вступать в ряды правительственных киберотрядов. Можно было, конечно, податься наемником, но на 14-летнего мальчишку смотрели как на пустое место и не воспринимали всерьез. Очень зря. Сейчас, по прошествии 2 лет, Раум уже успел доказать в Колизее, что может расправиться с противником голыми руками. Знали это и молодые химеры, улюлюкающие и обзывающиеся сейчас с безопасного расстояния. «Ну, кибер, давай, доставай свою пушку». Раум, остановившись перед массивными железными дверьми Колизея, вдруг резко развернулся и ядовито усмехнулся. «Зачем? Скоро сами окочуритесь». Киборг играл с огнем, напоминая химерам, что их изначально создавали с ограниченной продолжительностью жизни. Самые юные из них не переживут его, хотя даже здоровый киборг прекращает существование на 46-м году жизни, а зависимый от топлива, такой, как Раум и того раньше. Ударенные по больному месту химеры взвелись, осыпая дерзкого мальчишку самыми грязными ругательствами, тот лишь победно усмехнулся и рывком открыл дверь. Колизей представлял собой полуразрушенный и немного перестроенный для нынешних нужд завод на одном из средних уровней города Нидреда. Несколько зданий были соединены многочисленными мостами и арками, к которым вели пожарные лестницы. Постройки громоздились неправильным многоугольником, окружая обширную забетонированную площадку. Прошагав через проходную, Раум успел поздороваться за руку с несколькими суровыми мужиками, покрытыми шрамами и татуировками с символикой гладиаторов. Все – люди. С химерами Раум никогда не заговаривал первым. Эти существа, искусственно вылепленные из настоящего коктейля генов, по мнению юного киборга, заслужили не рукопожатие, а хорошего апперкота. Со стороны арены доносился многоголосый протяжный вопль болельщиков и рев моторов. Наверняка сейчас там байкеры из разных племен двинулись в седлах верных железных коней стенкой на стенку. Раум неоднократно слышал это словосочетание «железный конь», но все никак не мог понять, что такое конь. Не терпелось поскорее выскочить на арену и вломить очередной зверюге, как Раум называл химер. Говорят, сегодня призом выставлена настоящая биологическая женщина. Раум уже предвкушал, как запустит пальцы в густые локоны, рванет к себе и хорошенько потискает мягкое, такое непривычное и незнакомое тело. Это круто, когда у тебя первый раз с самкой. Конечно, к симпатичному мальчишке с классическим сочетанием голубых глаз и черных волос, поставленных хулиганскими перьями, клеилось много малолетних транссексуалов или сучек, и даже влиятельные взрослые мужчины предлагали ему свою благосклонность. Но Раум не спешил расставаться с девственностью. От первого раза он хотел чего-то необычного и запоминающегося. Биологическая женщина – идеальный вариант. Раум понимал, что заранее лучше не загадывать, но ничего не мог поделать со своим буйным юношеским воображением. Сегодня он просто обязан победить. Заскочив в одну из многочисленных раздевалок, юный киборг быстро пересек обширное помещение с низким потолком, на ходу скидывая потертую зимнюю куртку в нашивках и заклепках и расстегивая ремень. «Не обращайте внимания», — весело сказал он, застукав на лавке одного из знакомых гладиаторов и какую-то сучку не первой молодости, «я только переоденусь». Гладиатор мельком глянул на него, но не сбил ритма. Сучка, правда, ругнулась от неожиданности и даже позабыла привычно смодулировать женский голос, но потом сильные ритмичные толчки заставили ее снова закатить глаза и плюнуть на присутствие постороннего. Юный киборг расторопно снял видавший виды свитерок, пиленые джинсы и, чуть наклонившись, стащил плавки. Гладиатор, погладив взглядом его острые лопатки, желобок позвоночника, взбугренные хромированными навершиями стабилизаторов и крепкие, как орешек, ягодицы, несколько раз вставил до упора и проговорил совершенно спокойным голосом, не отвлекаясь на сучку, извивающуюся под ним то ли от наслаждения, то ли от боли. «Эх, Ра, сколько тебя вижу, столько и думаю, загнать бы тебе по самые гланды». Распрямившись, киборг оглянулся и лукаво подмигнул. «А я, сколько тебя вижу, Бигги, все думаю, не надо столько трахаться перед боем, а то как бы тебе самому химеры на арене не загнали», — сказал он, впрыгивая в обтягивающие виниловые штаны. «Иди ты к черту, кибер долбанный», — добродушно усмехнулся гладиатор, все так же выдерживая ритм. Раум быстро обвел глаза жирным черным карандашом, нарисовав длинные стрелки до висков на древнеегипетский манер, запихнул ворох одежды и потертый кожаный рюкзак в кабинку, запер ее и повесил пластинку электронного ключа на шею, а затем нетерпеливо рванул на арену. Черт, холодно зимой-то полуголым и в виниле. Но ничего, как говорили древние, искусство требует жертв. Коридор, по которому он двигался, заканчивался решеткой, и лучшие места, позволявшие рассмотреть все, что происходит на арене, оказались уже заняты. Но Раум поработал локтями и пробился. Голос ведущего, который орал в микрофон во всю глотку, все равно терялся в реве многотысячной толпы. Он объявлял о начале следующего шоу, а сверху на цепях уже спускалась клетка с призом. Биологическая женщина, точнее, девчонка лет 13, голая и чумазая, как помойная зверушка, прижималась спиной к ржавым прутьям и молча хлопала стеклянными от ужаса глазами, трясясь от холода и страха. С тех пор, как сменилось правительство, количество государственных оазисов, в которых держали женщин, предназначенных для размножения, по непонятным причинам сократили. Хотя ни о каком перенаселении речи не шло. Большинство женщин стерилизовали и буквально выкинули на улицы, в жестокий, враждебный мир, так отличавшийся от сытого и беззаботного житья в оазисе. Некоторым повезло, им удалось стать домашними животными тех или иных сильных покровителей, а некоторые по наивности попытались бороться за место под солнцем и в большинстве случаев погибли жестокой и нелегкой смертью. Малышка в клетке предпочла сдаться стае химер и не сопротивлялась ни многочасовому буйному пусканию по кругу, ни запихиванию в клетку. Есть шанс, что победитель, натешившись с ней, не убьет, не продаст и не выкинет, а оставит при себе, будет кормить и защищать в обмен на секс. Раум придирчиво оглядел приз и остался доволен. Хотя, конечно, предпочел бы заполучить его нетронутым. Опять чертовы химеры испортили праздник. Свеженький, несмятый цветочек, сочный и чистый, продолжал тем временем конферансье широкими красочными жестами, указывая на клетку, достанется только одному, не смятый, ага, ехидно скривился Раум. Впрочем, ему было все равно. Наконец, болтовня ведущего потонула в реве нетерпеливой толпы, и ему пришлось объявить, даже толком не дождавшись, пока с арены уберут обломки мотоциклов и растерзанные останки проигравших байкеров. Бой насмерть голыми руками. Существует только одно правило. Никаких правил. Каждый сам за себя и против всех. Самый опасный и хаотичный вид боев. И самый любимый Раумом. Он аж подпрыгнул от нетерпения и адреналиновой лихорадки. «Ну давай, выпускай!» – орал он хриплым мальчишеским голосом. Кроме юного киборга никто не хотел бороться за самку. Гладиаторы предпочитали дождаться следующих боев, в которых было хотя бы чуть-чуть больше правил. Они похлопывали Раума по плечам и желали удачи. На противоположном краю арены из-под нескольких арок доносились воинственные вопли. Ведущий подскочил туда и сунул микрофон через решетку. «Назовите свои имена, может, в последний раз в жизни». Его ехидство никого не тронуло, и бойцы проорали свои имена или прозвища. Как только участники представились, конферансье дернул за рычаг, и решетка поднялась. На арене становилось все многолюднее. В этом бою хотели принимать участие почти одни химеры. Вероятно, рассчитывали впоследствии полакомиться нежной печенью самочки. Несколько здоровенных мужиков человеческой расы решили составить конкуренцию зверям то ли по глупости, то ли из-за чрезмерной самоуверенности. Раум подпрыгивал от нетерпения и, когда микрофон ткнулся ему под нос, крикнул: «Я Ра, бог солнца!» На трибунах заржали, но те, кто слышал это хвастливое самоименование уже не в первый раз, смеяться не стали. Участие мальчишки в предстоящем побоище заранее делало зрелище еще интереснее. Самочка в клетке потихоньку хлюпала носом. Химеры на трибунах дружно загудели и заулюлюкали, а некоторые даже принялись швырять в ненавистного кибера мусор и бутылки. Были, конечно, и болельщики, но ненавистники составляли все же абсолютное большинство. Рауму это даже нравилось. Он любил думать, что ненависть – это лицо страха. Итак, перед нами 14 соискателей руки прекрасной дамы. Ведущий издевательски поклонился клетке, но получит ее только один, выживший. Он поднял кулак, и многотысячная толпа, расположившаяся на уступах, карнизах, в проемах разбитых окон, начала слаженно орать обратный отсчет. Ведущий, потихоньку пятясь к стене, палец за пальцем разжимал кулак. 5, 4, 3, 2, 1. Выла толпа. И вот 14 мужчин одновременно ринулись друг на друга. Девочка в клетке испуганно зажмурилась. Химеры сшиблись, сразу же пуская в ход когти и острые зубы. Раум умело лавировал между страшными ударами, чудом избегая свистящих в воздухе когтей. Он врезал кулаком в бок ближайшей химеры, с удовольствием ощутив, как сухо треснули от удара несколько ребер. Химера взвыла и попыталась достать мальчишку, но тот отскочил и сразу же перекинул через себя очередного противника, здоровяка, на две головы выше и в два раза тяжелее самого Раума. Покатившееся тело заставило замешкаться трех или четырех химер, и юный киборг воспользовался этим. Одна химера рухнула на бетон, хрипя и держась руками за размозженное горло. Вторая ринулась в атаку, но поскользнулась на чьем-то ухе, а упала уже с проломленным от прямого удара лбом. Юркий мальчишка мелькал среди здоровенных мужиков, сверкая винилом и хромом стабилизаторов. Трибуны выли в исступлении, подбадривая или наоборот всячески оскорбляя бога солнца. Раум не мог видеть, как внимательно и спокойно наблюдают за ним два человека в тени одной из стен, окружавших арену. Киборг расправился со всеми противниками, хотя те даже решились объединить силы против него и только потом разобраться друг с другом. Плечи и грудь Раума украшали глубокие царапины, кровь залила блестящие виниловые штаны, но на лице сияла хищная белозубая улыбка. Киборг оставил в живых последнюю химеру, заставив ее выгнуться в болевом захвате. Толпа любит красочные финалы. Химера вращала прозрачными от бешенства глазами и тихонько, почти против воли, поскуливала. Казалось, у искусственно созданных существ изначально присутствует подсознательное неверие в загробную жизнь, перерождение, душу и прочую чепуху. Но именно у последней черты, когда им в глаза заглядывает бездна, бесконечное ничто, химерам становится страшно. Раум, вдоволь насладившись ликованием толпы и мелкой дрожью обездвиженного противника, со всей силы опустил кулак на горло жертвы. Химера дернулась, захрипела, прыснув изо рта кровью темно-бордового цвета. Киборг отпустил противника, и тот рухнул вниз лицом, продолжая агонизировать даже тогда, когда победу Бога Солнца объявили официально. Возможно, именно потому, что у противоестественной мешанины генов, какой является каждая химера, нет души, тело так отчаянно борется со смертью. Ведущий, взмахнув рукой, подал знак опускать клетку. Приз тихо всхлипывал и сжимался в комочек. Милый мальчик, которым ей сначала показался этот Ра, на деле явился кровожадным мясником. Уж неизвестно теперь, не была бы смерть предпочтительнее рабства у него. Раум, ликуя, подпрыгнул, повиснув на клетке, как будто хотел ускорить ее снижение. Девочка взвизгнула, шарахнувшись прочь. Юноша расхохотался. Потом с победным видом обежал арену, срывая с трупов бирки электронных ключей. Как победитель, он имеет право на имущество побежденных. Конечно, у химер в кабинках скорее всего найдется мало чего занятного, но все же какое-никакое приданое. Когда клетка глухо стукнула коваными уголками о бетонную поверхность арены, Раум горделиво подбоченился рядом, а ведущий выволок из нее пискнувшую девочку и вручил цепь киборгу. «Поздравляю!» Трибуны улюлюкали. Потом все громче и громче стали звучать возгласы. Трахни ее прямо сейчас, давай, трахни. Раум повернулся к девчонке, та дернулась прочь и прикрыла растрепанную светловолосую головку руками. И тут вдруг Раум представил, кого же она видит сейчас перед собой, окровавленного убийцу с дикими сверкающими глазами, не человека, машину. Победный хищный оскал медленно сошел с лица юного киборга. Он опустил голову и зашагал к той арке, из которой выходил на арену полчаса назад. «Пошли, не бойся», — сказал Раум, чуть подергивая цепь. Девочка безропотно засеменила за новым хозяином, всхлипывая и оскальзываясь босыми ногами в лужах крови. Глава вторая. «Ну, поздравляю», — похлопал Раума по плечу благодушный Биг, когда мальчишка свалил на лавку полученное по праву победителя имущество убитых противников и деловито принялся его разбирать. Самке приказал сесть в уголочке и молчать. Сучка Бега сидела на табуретке у ряда шкафчиков и курила с расслабленным и усталым видом. То, что Биг не выгнал ее, как только кончил, говорило о немалых сексуальных талантах псевдоженщины. Она изредка поглядывала на трясущуюся заморашку и мягко улыбалась. «Спасибо», буднично пожав плечом, ответил Раум. «Только не говори мне, что ты сомневался в моей победе». «Да ни секунды», мотнул головой Биг. Раум широко улыбнулся и принялся запихивать в рюкзак те трофеи, которые посчитал наиболее ценными. Несколько теневых кредиток, шмотки поприличнее. О, в ворохе вещей он обнаружил даже ключи от байка. Широко улыбаясь, Раум развернулся к девочке и сказал: «Дорогая, мы едем в свадебное путешествие». «Ха-ха». Девочка лишь тихонько всхлипнула. Раум принялся расшнуровывать высокие ботинки и стаскивать с себя окровавленные штаны, когда в раздевалку буквально вкатился низкорослый и почти идеально круглый толстячок. «Господин Джанго, распорядитель и один из владельцев Колизея, наименее пафосный из всех, как считал Раум, ведь он всегда лично приходит отдать проценты от ставок. На самом деле все, кроме, кажется, самого Раума, прекрасно понимали причину того, что известный педофил и сластолюбец Джанго вертится вокруг смазливого пацана. «Добрый вечер, Ра, мальчик мой, сегодня ты был просто великолепен, а впрочем, как и всегда». Джанго с жаром затряс руку парнишке, ничуть не смущаясь его наготы. Тот немного покраснел, но принял в восторге как должное. «Сколько там сегодня?» – спросил он, стряхивая капли крови со штанов на пол. «Ах да, совсем забыл», – засмеялся Джанго своим кудахтающим смехом. Он быстро достал из кармана пиджака, туго натянутого на его круглом животе, мини-ноут и кабель. Раум наклонился, чтобы вытащить свой из рюкзака, и Биг невольно хохотнул, заметив, как толстяк стал пунцовым и запыхтел от открывшегося его сальному взгляду прекрасного вида. Парень распрямился и протянул ноут хозяину Колизея. «Сегодня твоя доля 3000. Круто. Даже на паноптикум хватит», — подбочинился Раум, подкидывая на ладони коробочку с регенерантами. «Да чего там делать в этом паноптикуме?» — подала голос сучка Бега. «Как Баркью исчез, черт знает во что клуб превратили. Сплошное зверье там теперь тусуется». «Экхм КХМ», — Джанго снова обратил на себя внимание. «Ра, там с тобой еще хотели бы пообщаться очень важные персоны». «Пусть подождут», — немного заносчиво ответил юный киборг. «Мне надо в душ, потом раны залатать, да и приз опробовать». От этих слов девочка вздрогнула, а Раум хихикнул. «Нет, нет, Ра». Джанго сделал страшные глаза. «Это на самом деле очень важные персоны. Понимаешь, Очень важные. Я прекрасно все понял. Раум деловито запихал трофеи в шкафчик, взял в одну руку коробочку с регенерантами, а в другую цепи дернул за собой. Скажи, что я выйду попозже. Это владелец Панкратиона. Значительным тоном проговорил Джанго, семеня рядом с киборгом. Понимаешь, собственной персоной. Он лично хочет с тобой пообщаться. Я думаю, сманить собрался. Говорит, давно за тобой наблюдает, и вот решил переговорить лично. Джанго очень искренне расстроился и тяжко вздохнул. Да не беспокойся, все равно я к вам буду продолжать захаживать. Раум ободряюще похлопал толстяка по плечу и скрылся за дверями душевой. Там он шагнул в кабинку, затащив туда же девочку. Нажал кнопку и хохотнул, когда приз вздрогнул от ударивших со всех сторон горячих струй влажного дезинфицирующего пара. «Не дергайся», — усмехнулся Раум, натягивая цепь. «Помойся хорошенько». Девочка жмурилась, попискивала и дрожала. После ледяной клетки горячий пар был истинным блаженством, но бедняжка никак не могла прийти в себя. «Да ты вообще какая-то больная, что ли?» Раум скривился, потрепав девочку по голове. «Ты это, говорить умеешь, или хотя бы сосать?» Девочка вдруг встрепенулась и быстро опустилась на колени, ловко схватив в мокрую горячую ладошку расслабленный член мальчика. Раум вспыхнул и отшатнулся. «Дура!» Немного обиженно буркнул он. Потом взял ее за плечи и заставил встать. «Извините, что мешаем?» Донеслось вдруг сквозь шум пара. Раум резко обернулся на голос. На пороге душевой стояли двое высоченных и мощных мужчин. Один являлся скорее всего альбиносом, судя по молочному оттенку кожи и снежно-белым волосам, заплетенным в тяжелую косу. Бородка, также заплетенная в косичку, была ничуть не темнее. Глаза его прятались за зеркальными солнцезащитными очками, и Раум не видел, розоватые они или нет. Чуть позади альбиноса стоял громадный детина с будто бы перебитым носом. Его блондинистые прямые волосы были пострижены несколько старомодно, с короткой челкой. Нечто подобное мог бы припомнить какой-нибудь историк, который знает, как выглядели скульптурные портреты Цезаря и римских полководцев. Раум принял было странную парочку за киборгов, тем более что от них не исходил характерный для всех химер кисловатый запах. Но где же тогда полоска на нижней губе? Как бы то ни было, парни выглядят весьма серьезно, а у него из оружия только кулаки да цепь, приваренная к ошейнику девчонки. Альбинос тем временем двинулся вперед. Юный киборг выключил душ и шагнул навстречу, сжав челюсти. «Позвольте представиться», — сказал альбинос. «Скандинав, а это римлянин». «Ага, а я египтянин», — осклабился Раум. «Да, да, бог солнца, мы наслышаны», — чуть иронично ответил на это скандинав, остановившись напротив киборга и снимая очки. Глаза, вопреки ожиданиям, оказались прозрачно-голубыми, как утреннее небо на старинных картинках. «Собственно, мы хотели бы пригласить вас пройти с нами, поговорить с одним господином, с хозяином Панкратиона, что ли?» — вздернул подбородок Раум. «Чего ему надо? Станцевать электробуги?» — с той же ироничной интонацией произнес скандинав. «Если поговорить насчет участия в боях, то я не заинтересован», — огрызнулся Раум, начиная чувствовать смутное беспокойство. «Мне и в Колизее хорошо, мы догадываемся», — криво усмехнулся скандинав, прищурив колкие голубые глаза. «Все-таки в Панкратионе участвуют бойцы с тонким вкусом, а не деревенские мясники. Нашего босса интересуют другие ваши таланты». Раум насупился. «Панкратион? Одно из самых ярких и жестоких шоу в режиме реального времени в сети. Бойцы Панкратиона не только дадут порядочную фору чемпионам Колизея, но и выглядят не в пример последним более красивой породистой бои ведут также. Многие схватки похожи на захватывающий и прекрасный танец». Раум почувствовал себя так, как будто его макнули в лужу. Мол, недостаточно он хорош для элитного Панкратиона. «Других талантов у меня нет», — ответил Раум. «Я так, профан малолетний. Уличный драчун, не ведите себя, как подросток, господин Мастема», негромко произнес скандинав, все так же улыбаясь. У юного киборга волосы зашевелились на затылке. Здесь его все знали только как Ра, бога солнца. По правде сказать, фамилию свою он вообще нигде не светил. «Откуда?» — прошептал он сипло. «Неважно», — прервал его скандинав. «Вы закончили мыться? Не поеду я с вами никуда», — взвился Раум, отшатнувшись, как будто побоялся, что его сейчас схватит за руку. Девочка в душевой кабинке робким затравленным зверьком поглядывала на незнакомых мужчин и нового хозяина, каждой клеточкой тела ощущая покалывающее электричество назревающего боя. «Никуда ехать не придется, — сказал скандинав, не пошевелившись и не спуская с Раума колючего льдистого взгляда. «Наш босс ждет в машине у ворот Колизея. Просто пройдемте с нами. Это не займет много времени». Раум смотрел на подозрительных визитеров из-под лобья, готовый броситься в атаку в любой момент. «Если они люди, и даже химеры, то ничего страшного. Если киборги, это уже проблема, и не потому, что с киборгом он не справится, а потому, что они просто старше и опытней. Если я не нужен вашему хозяину в качестве бойца, то зачем я ему нужен?» — проговорил парень. «Об этом не здесь», — стоял на своем скандинав. «Ну вот тогда и идите нахер», — Раум демонстративно развернулся спиной, готовый вывернуть руку, которая по всей логике должна сейчас лечь ему на плечо. Но ничего подобного не произошло. Раум развернулся только у кабинки. В душевой никого не было. Раум сглотнул, нервно озираясь. Глянул на девчонку и рявкнул. «Куда они делись? Ты видела?» Девочка робко помотала головой, снова задрожав. «Эй вы, без шуток!» Рявкнул юный киборг, прислушиваясь к гулкому эху, отразившемуся от кафельных стен. Никакого ответа. «Пошли!» Быстро, Раум дернул цепь, выволакивая безропотную девочку из кабинки. В полном молчании он почти бегом вернулся в раздевалку и натянул одежду, решив залатать раны позже. Девчонке кинул рубашку-сеточку кого-то из побежденных врагов, но ей рубашка была как платье. Конечно, на улице холодновато для подобной одежды, но другой нет и пока не предвидится. Может, чуть позже удастся раздобыть что-нибудь, а то приз подхватит воспаление легких. Даже продать ее кому-другому не успеешь, раньше окочурится.